Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». 107 лет исполнилось бы сегодня великому мастеру, художнику, эпатажнику, самопровозглашенному гению по имени Сальвадор Дали. И, казалось бы, эта тема как-то пошла мучительно далека от нас. На самом деле, один мой приятель когда-то сказал, я бы руку отдал, чтобы закончился период коммунизма. Потому что если не будет коммунизма, тогда я смогу смотреть в нормальном качестве картины Сальвадора Дали. Смотреть и учиться понимать. Как ни странно, эта мысль сама по себе. В общем, вот если кто-то меня сейчас слушает, моего поколения была не редкостью в интеллигентской среде. Дали в определенном смысле стал для нас символом свободы. По крайней мере, свободы мышления и свободы самовыражения. А может быть, ну, правда, может быть, это вредно, и, возможно, весь эпатаж Дали и все, что выпадает, а у него все выпадает за рамки привычного восприятия, способно каким-то образом навредить человеку. Дали гений, Дали провокатор, или Дали — это моя специальность, это такая психическая болезнь культуры. В общем, просто почему-то в том, как мне кажется, сюрреализме, который возник у нас сейчас, Дали снова, его светлый образ, как известно, он говорил Бретону, когда тот исключил его из общества сюрреалистов: сюрреализм – это я. Опять встает на горизонте, и было бы грехом не вспомнить об этом создателе образов. Ведь линии Дали можно видеть повсюду. В потоке автомобилей на улицах, на картинках рекламы, ну уж, конечно, в телевидении. Причем вовсе не обязательно только современным, нынешних времен. Я, например, смотрел 9 мая парад физкультурников 1945 года, который показывали по культуре, и думал, боже мой, какой сюрреализм на самом деле. Так вот, день рождения Дали. А вы помните этого художника, дорогие радиослушатели? Он полезен для культуры или вреден? Он гений или пытается заразить людей своей собственной психической болезнью? В общем, все, что вы можете сказать о Дали в день его рождения. Сегодня по телефону 495-956-1514, где 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Кроме того, мы ведем разговор, как всегда, вместе с нашим сайтом, нашим ресурсом в интернете, который находится по адресу www.serebniti.ru. Серебнити пишутся в одно слово, начиная с латинского «с» как «доллар». Вы входите на сайт, видите кнопку «Наш форум», входите на форум, там сразу сориентируетесь, висит мини-чат, в котором можно вести разговоры, оставлять свои мнения о Дали. ваши вопросы к программе, отзывы, в общем, все, что вы хотите. Сайт www.serebnity.ru и 495-956-15-14. Постоянный телефон нашего прямого эфира. Разговор о Дали и о том, какие следы он оставил в душах российского человека. Мне очень интересно, в первую очередь, ваше мнение о нем. Ну, а музыка, так как, что еще всегда говорил Дали, так это то, что я благодарен судьбе за две вещи. За то, что я испанец, и за то, что я Дали. Мне иногда думается, что если бы мы вот так же могли искренне, как Дали, сказать, мы благодарны судьбе за то, что мы русские, и мы Ивановы, например. Это было бы очень здорово, просто не у всех пока получается, судя вот по программам Радио России. Ну, а музыка, музыка сегодня, разумеется, испанская, в дневнике одного гения. Дали писал, что нет музыки, которая оказала бы на него большее влияние, чем загадочные песни цыган Каталунии. Песни цыган Каталунии – это действительно некая отдельная музыка. И вот та музыка, которая создавала с точки зрения Дали, самого Дали, сегодня у нас в программе. Мелодии цыган Каталунии. Серебряные нити. Итак, Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года в городе Фигейрос, провинция Жирона в Испании, в семье зажиточного нотариуса. Отец очень рассчитывал, что Дали станет нотариусом. Он имел старшего брата, который умер в возрасте 2 лет. И чуть позднее, когда самому Сальвадору было 5 лет, родители сказали Сальвадору, что он, в общем, не он, что он реинкарнация своего старшего брата. Ну, дальше учился, ознакомился с Луисом Бунюэлем, Федерико Гарсиа Лоркой и, конечно же, Андре Бретоном. Правда, из художественной академии его выгнали. В 26-м году его как раз выгнали из академии за высокомерное и пренебрежительное отношение к преподавателям. Это вообще было, надо сказать, стилем его жизни. Вот это высокомерное и пренебрежительное отношение ко всем людям, кроме тех, с кем он преклонялся. Ну, например, он считал своим подлинным отцом Пабло Пикассо, с которым познакомился в Париже в том же 26-м году, когда его выгнали из академии. Вот Иван Журавский у нас на сайте пишет, что был ли великим художником Дали, нельзя сказать однозначно, поскольку слишком велика связь его мастерства с его претензией на гениальность. Мастеровит, несомненно, но гений... Микеланджело как-то поскромнее был, хотя тоже был мастеровит. Тот и другой ощущали трагичность бытия, но у последнего меньше рисовки и больше простора для мысли при взгляде на его творение. Дали, на мой взгляд, дает готовый яркий образ без многозначности. Это образ распада реальности бытия, существования под густым фрейдистским соусом. Бог умер. Но вот только, пожалуй, отсутствием многозначности мне сложно согласиться, ибо значение полотен Дали можно расшифровывать, в общем, до бесконечности. Надо сказать, что никому до конца этого сделать так и не удалось. Более того, не надо забывать, что Дали, в общем, в чем-то имеет непосредственное отношение к нам, потому что, ну, в общем, первые годы существования группы, все сюрреалисты, включая и Дали, правда, очень короткий срок, были членами коммунистической партии и считали, что сюрреализм – это и есть подлинное выражение коммунизма. И поэтому, наверное, когда Дали вышел из коммунистической партии, потом из группы сюрреалистов Бретона, сказав, что сюрреализм – это я, он сообщил, что всю жизнь дико боялся Ленина. Ну, я чуть дальше расскажу, поскольку вообще мои коллеги, психиатры, сказали бы, что вот эта самая претензия на гениальность, эпатаж и высокомерно-пренебрежительное отношение к преподавателям всегда, практически в 100% случаев, являются, как у нас говорят, гиперкомпенсацией комплекса неполноценности. Человек чувствовал себя до такой степени неуверенным в себе, что его высокомерие, рисовка, артистизм, остроконечные усы были маской, защищающей его ранимость и его страхи. В общем, я, конечно, упрощаю, но более или менее это соответствует мнению большинства специалистов. Впрочем, у нас есть даже опрос. Наш народный корреспондент Эльмира постаралась и взяла на улицах Нижнего Новгорода, надо же, какая отчаянная храбрость, это в наше-то время, интервью о Сальвадоре Дали. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Наталья. Наталья, а как вы относитесь к творчеству Сальвадора Дали? Я считаю его великим художником. Для меня, наверное, великий художник – это тот, который, чьи картины ты смотришь, ты в них погружаешься, и возникает желание смотреть их снова и снова. И понимаешь, почему очень много людей и коллекционируют, и покупают, и любуются этими картинами, потому что от них просто невозможно оторваться. А вот некоторых, наоборот, его искусство раздражает, будоражит. Некоторые вменяют ему вину, что он не вызывает чувство умиротворения. А как вы относитесь к таким вот замечаниям? Я не думаю, что творчество должно быть только присутствовать, то, чтобы было умиротворение. Я считаю, что раз он не делает людей своим творчеством равнодушными людей, это тоже о многом говорит. У вас есть любимая картина? Нет, к сожалению. Спасибо вам большое. Здравствуйте, как вас зовут? Маша. Маша, сколько вам лет? 21 год. А как вы относитесь к картинам Сальвадора Дали? Это великий художник. Я считаю, то, что это великий художник. И считаю это потому, что именно он заслуживает... Многие так о нем думают. Ну, то есть так определили искусствоведы. Да, да, да, да. Именно. И вы вот ведетесь, а сами вы что, вот как-то... Он находит отклик вашей души? Да, находит. А чем? Потому что, наверное, опять не могу сказать. Ну, вот вы знаете, вот он просто, Маш, он многих вот будоражит, многих раздражает, а кто-то говорит, что это интересен тем, что в нем есть загадка, это сны, фантазии. Вот вам какое мнение ближе? Ну, наверное, то, что вот в нем какая-то своя загадка и фантазия, вот это все то, что вот он показывает, изображает. Вот это, наверное, все-таки ближе. Он вам чем-то помогает? Да. Бывают такие моменты, когда хочет остаться наедине с собой, обдумать что-то, что-то решить, опять повторяюсь. И в такие моменты, мне кажется, хочется быть наедине с искусством. Спасибо вам большое. Здравствуйте, а как вас зовут? Анастасия. Настя, сколько вам лет? 18. Анастасия, можно вас спросить, как вы относитесь к творчеству Сальвадора Дали? Вы считаете его подлинным великим художником? Я считаю его подлинным художником. А в чем критерий подлинности для вас? Для меня критерий подлинности является свободе. Свободе художника выражать свои мысли на холсте, не боязнь каких-то социальных критериев и, то есть, яркое выражение своей мысли. Любимые картины у Дали какие есть? Образы девушек, образ его жены, образ его сестры. Я, к сожалению, не помню название этих картин, но они на меня производят большее впечатление. Спасибо вам большое. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня Шатилов. Саша. Саша, вы любите творчество Сальвадора Дали? Да, люблю. А чем он вас привлекает? Своей необычностью, опять же, эпатажностью. Но в каком-то смысле, может быть, мы этим похожи. Может, и меня тоже, бывало, осуждали вот за такие поступки. И поэтому вот мне, собственно, очень любопытно его детство, его вообще жизнь и психология. Я вот еще немножко психологией увлекаюсь, поэтому вот... А как вы эпатировали других? По-всякому, знаете ли, бывало в беседах, бывало поступками тоже какими-то, бывало как-то тоже художественно. Спасибо вам большое. Ну так вот, о многозначности или однозначности картин Дали. Вообще, все его ранние работы в действительности полны его собственных страхов, которые очень похожи на наши. Просто, если немножечко задуматься, «Незримый человек» 29-го года, картина, также называемая «Невидимкой» часто, очень похожа по идее своей вот с тем самым черным человеком, который давно не приходил к пушкинскому Моцарту. А «Просвещенное удовольствие», описывающие детские страхи, кошмары, и первая, самая знаменитая картина «Великий мастурбатор». Это такое, может, кто-то помнит, огромное человеческое лицо, деформированное, уткнутое носом в песок. Из нижней части головы поднимается обнаженная женская фигура, напоминающая музу художника Галу, да, которая была русской, которую звали Елена Дмитриевна Дьяконова, и которую Дали увел у поэта Поля Элюара. Простите, что я повторяю, ну, как бы, общеизвестные вещи. А, кстати говоря, в старости, и на этом, как бы, ну, многие почувствуют, прекращается весь эпатаж Дали, он признавался, и, в общем, все считают, что это было честно, что Гала – это единственная женщина, с которой он состоял в интимных отношениях, а все остальное было только перформансом, хэппинингом, приятной для него и для женщин, с которыми он появлялся, игрой. Так вот, под человеческим лицом на этой картине в районе рта сидит саранча. Насекомое, которое, перед которым художник испытывал рациональный страх. Он вообще боялся насекомых. А по брюшку саранчи и по центральной фигуре по этому лицу ползут муравьи. Популярный мотив в работах Дали нам тоже всем очень хорошо знакомый по той простой причине, что сам Дали многократно писал, что насекомые в его работах вообще, и муравьи в частности, это символ коррупции, которая проникает повсюду и душит свободное творчество и человеческие проявления себя. В общем, на великом мастурбаторе во многом ситуация и современного, и отечественного творца. Ну, я, конечно же, не все это описываю, не описываю не все детали картины, просто показываю, насколько это непросто. Проблема заключается в том, что анализировать картины можно до бесконечности. Однако вот все они по-своему в действительности направлены на преодоление страхов самого художника. Вот за счет такой возможности бесконечного анализа картин, например, Лиен у нас на сайте, как бы, ну, если хотите, обвиняет художника в том, что за его картины цепляется только ум. Его картины, цитирую, его картины только выглядят безумными. Это только на первый взгляд. Что более всего цепляется за них? Цепляется ум. А вот он-то в последнее время и перестал играть роль негласного авторитета в масштабах общественного сознания. И произошло это в 96-97 году. Человеческая точка внимания сменилась от периферии умственного восприятия к восприятию сердцем. Не могу этого совершенно точно сказать, поскольку мне кажется, что большую часть картин Дали вот так вот аналитически, как я сейчас пытаюсь это делать, воспринимать нельзя. Как бы хотим мы или нет, его приходится воспринимать сердцем. Если ты хочешь и готов почувствовать его переживания, и среди них его и твои собственные страхи. Ведь все больше... Ведь разве страхи и сомнения — это не то, что мы чувствуем сердцем? Впрочем, конечно, чувствуют Дали далеко не все. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Светлана. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Света, Краснодарский край. Хочу сказать несколько слов о Сальвадоре Дали. Он, конечно, гениальный художник, но я сколько не смотрю в репродукции его картин, не могу ничего понять, так как для меня они слишком иррациональны и очень сюрреалистичны. Такое впечатление, что это бред наяву. Одна атомная леда еще внушает какую-то надежду на гармонию внутри себя, остальное вызывает желание отвернуться. Наверное, он очень много страдал в жизни, если такие ужасы в картинах. Мне гораздо ближе по духу голландский художник Винсент Ван Гог, который от мрачных тонов сумел прорваться к свету и цвету, радости жизни, несмотря ни на что. И как мне печально его картины, но в них живет надежда, вера и любовь. Все оживает под его кистью, даже стул, на котором он сидит. Ну вот что интересно. Интересно, что оживающие под его кистью картины, тем не менее, привели Ван Гога к подлинному, признанному коллегами моими того времени, безумию. К очень короткой, к очень неудачной жизни. А Дали, несмотря на все свои страхи и то, что Светлана называет ужасами, в действительности был чрезвычайно удачным, в том числе и коммерчески, художником, маркиз и хозяин замка, как бы просто мечта какая-то, уже точно безумному Ван Гогу недоступная. Получается что-то вроде все наоборот. Здравствуйте, Лилия Васильевна. Здравствуйте. Я хотела выразить вот как согласие с вами. Вот вы там говорили о Дали. Я не увлекаюсь Дали, но вы знаете, вот я посмотрела две его выставки. Эти выставки, одна библейские сюжеты, когда он уже был в возрасте, ему заказало итальянское правительство иллюстрации к Библии. Вот я посмотрела эту выставку и читала эти сюжеты все. И сочетание, в общем, вот что он нарисовал. Вы знаете, вот у меня такое впечатление создалось, что это больной, психически больной человек. То есть вот такого впечатления, как вот, ну, некоторые скажут, ой, какая прелесть, как все здорово, у меня совершенно не создалось. Это вот один момент. То есть я считаю, что это просто психически больной человек. Вторую выставку я смотрела, это выставка произведений Гои, там графика, и, значит, рядом аналогичные картины Дали, то есть как бы интерпретация этих картин. Вот, эту выставку, ну там она тоже в таком темном цвете, но немножко с цветными такими оттенками. Эта выставка произвела впечатление такое, что он просто-напросто сексуально озабоченный человек. Вот такие вот у меня создалось такое впечатление. То есть сказать, что я была в восторге, или я там что-то меня это поразило, восхитило или заставило задуматься, я вот этого совершенно не почувствовала и не поняла его. Спасибо большое, Лилия Васильевна. Я-то хочу сказать, вот что в этом же есть великий парадокс Дали, который заключается в том, что безумие его творчества каким-то образом удивительно подошло большинству жителей века. Он прожил абсолютно счастливую, абсолютно удачную жизнь, в отличие от Беровна, от безумного Ван Гога. Кстати говоря, его библейские полотна для меня абсолютно потрясающие, потому что, например, на замечательной «Тайной вечере» 55-го года мало того, что напоено светом, но, кроме того, в потоках света еще и изображены очень многие основные события Нового Завета, сама вечеря, хождение Христа по воде, распятие, моление перед предательством Иуды, которые в потоках света сочетаются, переплетаясь друг с другом. И поэтому... Нет-нет, просто, наверное, что-то надо внутренне сделать. Какое-то усилие, чтобы простить Дали и его необычность. Еще одна каталонская музыкальная пауза. Серебряные нити. Здравствуйте, Елена. Алло, город Ульяновск. Да, город Ульяновск. Слушаю вас, Лин. Я бы хотела сказать свое мнение насчет Дали. Все говорят, что картины Дали, они характеризуют его как человека психически больного, неуравновешенного. А если вспомнить, что он родился он в 1904 году, то есть он родился практически вместе с 20 веком. И он своими картинами, может быть, даже своей жизнью, он был отображением этого больного, сломанного, несчастного 20 века. Мы все помним, какой он был ужасный век. Век маленькой борьбы и страшных мыслей. Кажется, так Бродский писал. Спасибо большое, Елен. Наверное, это какая-то невероятно важная мысль. А можно ли было передавать душу века более здоровым образом? И не было бы это ложью. Здравствуйте, Наталья. Добрый вечер. Я могу сказать, что Дали яркая, неординарная личность. Но вот дело в том, что я работаю моделью в одном из высших художественных учебных заведений города Москвы. И все комментарии, разговоры преподавателей и студентов, вот там ни разу не упоминалось имя Дали. Скорее звучат имена Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля. Вот. Вот так учатся наши московские студенты, не учась у Дали. Хотя, может быть, это конечно связано с тем... Да-да. Может быть, это связано с тем, что преподаватели к нему поверхностно относятся. Вот у нас на сайте посетитель наш, который представляется как Дрим, вспоминал вместе со мной замечательную, его замечательной книги, которая называется «50 магических тайн Дали», инструкции для художников, которые вообще не помешало бы знать всем. Я их все читать не буду, лишь вспомню следующие мысли. «Не бойся совершенства, тебе никогда не достичь его». Перво-наперво научись писать и рисовать, как старые мастера. Потом сможешь писать так, как хочешь. Все будут тебя уважать. Не теряй глаз, руку, ни тем более голову. Вот ведь безумные Дали. Если хочешь стать художником, они пригодятся тебе. Если ты из тех, кто считает, что современное искусство превзошло искусство Вермеера и Рафаэля, не берись за эту книгу. Оставайся в блаженном идиотизме. Как видите, Дали был того же мнения, что и наши преподаватели. Не будь небрежен в живописи, иначе после твоей смерти живопись сама пренебрежет тобой. У Лени шедевров нет. Художник. Внимание, внимание, художники, внимание. Художник, писал Дали, не пей спиртного и за всю свою жизнь не кури гашиш более 5 раз. Вот не более. Если живопись не полюбит тебя, вся твоя любовь к ней будет безрезультатна. Здравствуйте, Ирина. Алло, добрый вечер. Я обратила внимание, что все, кто отвечал на вопросы корреспондента, они где-то примерно одного возраста, 18-20 лет. Не-не, там были и более взрослые. Они примерно то же самое говорили. Да, может быть, но в основном это вот молодые... Молодой период, когда, да, и я тоже в этом возрасте увлекалась Дали, эпатажность, и, по-моему, теперешний пиар просто отдыхает по сравнению с этой Галиной Дьяконовой, которая ему все это на 80% сделала. Вот, конечно, магия его уже раскрученности, имени и прочее, прочее. Но, знаете, в этот самый период я была поражена и концертами Пако де Лусия, и его соло в Аранхуэсе Хоакина Родриго, и фламенко, и вообще многое из того, и фильмами, и голосом Рафаэля, испанского певца. Но вы знаете, как-то все это вот осталось со мной, а Дали, потом по прошествии времени, как-то вот ушел. Я считаю, что есть такие болезни, например, как кори, свинка, ну да, ими нужно переболеть в каком-то определенном возрасте со своими заморочками, а он просто предтеча всех заморочек 20 века. Вот, а потом, ну, стыдно уже, наверное, лет 35-40 болеть свинкой или курью. Спасибо большое. Спасибо, Ирин. Я просто хочу сказать, что, возможно, нужно болеть этой свинкой или корью просто для того, чтобы вернуть вот ту самую юность и стремление к тайне. Ну так, в оправдание Дали. Ведь понимаете, какая вещь, которую, наверное, так и не услышали. Первое, это его призыв, для меня невероятно важный. Хочешь стать великим? Двигайся навстречу своим собственным страхам и работай, работай, работай. Это ведь принципы абсолютно нормального человека, вовсе не безумного. Второе, наверное, это беда сюрреализма вообще. Ведь сюрреализм – это живопись тайны, самой тайны существования. Есть в японской культуре такой иероглиф «юген». Он обозначает, имеет ли живопись или вообще искусство, поэзия, хокку к тайнам бытия или нет. Вот эта попытка Андре Бретона... То, что прорастает из индивидуального внутреннего существа, человек может назвать своим собственным. Дали все время вопил о том, что он уникален и неповторим. Его никто не послушался. Все стали пытаться самовыражаться, повторяя Дали. Ну, если вы посмотрите на то, что продается у нас на всяких разных выставках, ярмарках, то поймете, что 90% это попытка не найти свое собственное существо, а повторить Дали. В крайнем случае, я могу назвать еще несколько фамилий в 20 веке, которых сегодня упорно пытаются повторить, считая, что это и есть самовыражение. «Нет», — кричал Дали, — «так только я могу. Вы должны что-то свое, вы должны найти что-то в своем существе, поскольку это только мои сны, понимаете, мои и ничьи больше». Вот этого крика мы не понимаем и не хотим, как он, двигаться навстречу собственным страхам для того, чтобы понять какую-то тайну своего существа, только своего существа Дали. Если хотите, этого уникального существа внутри каждого из нас, который Дали смог найти, оставаясь при этом нормальным человеком. И это вот, наверное, та загадка, которую очень хочется преодолеть. Он в настоящем искусстве. Хочу поговорить с вами, дорогие радиослушатели, в следующей программе. В субботу, 14 мая, исполняется очередная дата со дня смерти юной поэтессы Ники Турбиной. Если кто-то ее помнит, в моей книжке «Чистилище» ей практически посвящена целая глава. Поэтому продолжаю разговор о Дали и о подлинном и неподлинном в искусстве. Я хочу послезавтра, в пятницу, вспомнить Нику Турбину, ее стихи и тайну, великую тайну ее таланта. Спасибо всем большое. Уж простите, если я чего-то, как всегда, не успел сказать. Спокойной ночи. De tanto llorar, no sufra más, que yo te aprecio. Quiero que lo sepa. Quiero que lo sepa. Ay, ni a, ay, ni. تم دموع بركاي ما تبكي ما تبكي أبكيت عليا وبغيتك تنسي وتنسي وتنسي وتنسي.